Глава 57. Когда все начиналось, отряд Баурда, как и отряд Тарендора, к слову, был перенесен в столицу Драума, откуда они уже своим ходом добирались до Суры. И чтобы сделать путь комфортнее, Баурд купил для своего отряда две повозки. Ну и лошадей, понятное дело. По плану они должны были продать их после выполнения миссии и возвращения в Ладоис, где их должна была подхватить Сантану, перекинув через весь континент на Восточную Клешню. В итоге все то же самое, но без выполнения миссии. Честно говоря, Баурд побаивался связываться с древней волшебницей, постоянно оттягивая этот момент. Впрочем, скоро сделать это придется, так как они уже приближались к столице этого мелкого королевства. Альтернативой был путь своим ходом, без уведомления Сантану о провале. Деньги для этого у отряда были, но тогда Баурд очень сильно приблизится к ссоре с волшебницей, чего ему делать не хотелось. Не только потому, что он боялся Сантану, но и из-за уважения к ней. По сути, если бы не Сантану, он бы еще в детстве, будучи сыном бедного столяра, сдох от голода. Ну или от зубов лесных хищников. Отец тогда умер от болезни, мать сгорала на множестве подработок, при этом почти не зарабатывая. А все, что мог сделать 8-летний Баурд, это ходить в лес в поисках хоть какой-то пищи. Этот чертов сопляк даже примерно не представляет реалий этой жизни и важности личной силы. Говно пятизвездочное. В общем, когда они окажутся в городе, ему в любом случае надо будет связаться с Сантану. Вину за собой Баурд чувствовал, но небольшую. Да, можно было и помягче с пацаном обойтись, но черту Баурд не переходил. Учитывая возраст, силу, известность и влияние старого боевого мага, это сопляку надо было быть вежливым. Командир отвлек его от мысли Дгисвис, управляющий передней повозкой. Там на дороге какая-то женщина. Дгисвис — молодой, относительно большинства членов отряда, маг. Дурбованец, примкнувший к их отряду несколько лет назад. Единственный среди них человек с центра континента, который оказался на Восточной Клешне относительно случайно. Несмотря на возраст и малое количество кругов, всего 5, Дгисвис был первоклассным боевым магом с огромным боевым опытом. По его словам, до присоединения к Солнцу Тиарена он сражался гораздо чаще. Зато с отрядом денег зарабатывает больше. Так что, когда он упомянул о какой-то женщине, Баурд напрягся. Дгисвис не тот человек, что обращает внимание на мелочи. В их повозке, не считая Дгисвиса, который был за кучера, сидело всего 3 человека. Он сам и 2 мага 7-го круга, так что переместиться к козлам было несложно. Кассиан и Ленора нисколько ему в этом не мешали. «И что в ней такого странного?» — спросила Ленора, пока Баурд, пригнувшись, шел вперед. «Она просто стоит посреди дороги», — ответил Дгисвис. «Одно это странно». «Твою...» — пробормотал Баурд, когда оказался рядом с Дгисвисом. «Останови повозку. Всем сидеть внутри, чтоб даже носа наружу не показывали». «Что случилось, командир?» — нахмурился старый Кассиан. «Сантана случилось», — ответил Баурд мрачно. «Если она сама сюда явилась, значит, ничего хорошего ждать не стоит». Древняя волшебница, как и всегда, выглядела прекрасно. Черные волосы до плеч, облегающие явно неподходящее для этого места зеленое платье, точеные черты лица, на котором можно было разглядеть раздражение, благо остановились они не так, чтобы далеко от женщины. Подойдя к ней, Баурд низко поклонился. «Добрый день, госпожа», — произнес он с почтением в голосе. А Сантану продолжала молчать, сверля мага взглядом. Баурд тоже молчал, боясь ляпнуть что-то не то. «Скажи, мальчик мой», — заговорила молодая на вид девушка, — «что я тебе такого сделала, что ты решил мне в спину ударить?» «Ничего, госпожа», — ответил он слегка испуганно. «Я не бил вас в спину. Я испытываю к вам лишь почтение и уважение. Никогда бы я...» «Заткнись!» — оборвала она его. «Моя вина. Лишь почтение и уважение, говоришь? Надо было тебе еще и страх в душу вбить. Ты выставил меня тупой сукой, тупой мстительной сукой, И перед кем? Перед мать его Роману!» «Госпожа, я даже не ду...» «Молчать!» — прошептала она. Всего лишь прошептала. Но давление, что почувствовал маг восьмого круга Баурт, было столь велико, что он буквально упал на колени. А потом и на землю, лицом окунувшись в дорожную пыль. А Сантано... Пространство вокруг нее дрожало, словно над пламенем костра, а в душу его проникал ужас. Десятки маленьких красных ручек начали вырастать из земли, хватая его за одежду и волосы. Присев рядом с ним на корточки, Сантано обхватила колени руками и чуть наклонила голову. — Похоже, ты слишком зазнался, — произнесла она тихо, отчего тело Баурда начало трясти. «Я так поняла, что ты нагрубил Роману?» Баурт молчал, да и не мог в тот момент говорить. «Глупый маленький мальчик, задравший нос. Роману гораздо важнее для мира, чем ты, и на порядке опаснее. А еще у меня с ним особое отношение. Иногда я помогаю людям, ты тому пример. Но вот прошу за кого-то очень редко. Я ведь тебе не приказывала. Я тебя попросила помочь ему. Неужто ты настолько туп, что не понимаешь разницу? Ты имеешь право не подчиняться мне. Но ты не имеешь права делать из меня тупую тварь!» «Крух!» — вырвалось из Баурда, когда давление и боль от магических рук, что терзали его, достигло максимума. «Думаешь, тебе больно?» — спросила Сантано, наклонив голову на бок. «Ох, мальчик мой, ты не знаешь, что такое боль. Твое поведение было возмутительным, и я сейчас немного раздражена. Знаешь, в молодости мне дали прозвище «Кровавый дождь». Как думаешь, за что? Хочешь узнать?» «Вот и я думаю, что не хочешь», — кивнула Сантано. «Поэтому будь так любезен. Извинись перед Роману. Ты ведь сделаешь это для меня? Поможешь парню с его делом?» Посидев рядом с Баурдом еще немного, Сантано поднялась на ноги, после чего давление и боль исчезли. «Госпо...» — прохрипел он. «Передай это Роману», — произнесла Сантано, бросая к лицу мага конверт. «И упаси тебя боги, если он не примет твою помощь». До выхода квадра осталось 2 недели. Удивительно, но я все-таки смог собрать полноценную квадру, даже немного больше. 5700 бойцов линейного строя, 30 големов, 38 целителей, 17 магов, включая плетница и Таниса, но не учитывая поддержку плетница, которая будет формировать круг магов. По словам старого мага, бойцы из ребят, что пришли ему на помощь, никакие. Ах да, еще у нас 21 ведьма. Стервозные, не ценящие свою жизнь, вспыхивая по счету раз женщины, были желанными бойцами в любой армии. 21 ведьма. Обычно на квадру полагается 10, а у нас 2 десятка. Да, с магами напряженка, но с ведьмами и големами все просто отлично. В легионе по уставу должно быть 100 артиллерийских големов, то есть на квадру 25 штук, у нас 30. Можно было бы и увеличить число, но тут уж реальность в дверь постучалась. Больше не всегда лучше. Это в империи логистика была на высочайшем уровне. А здесь и сейчас я даже этим количеством умаюсь. На одного голема для одного серьезного боя нужно примерно 0,5 телеги кейсов с кассетами зарядов. То есть на то количество, что есть у меня, нужно 15. 15 телег одних только боеприпасов. Плюс энергокристаллы, провизия, запасное снаряжение, палатки и все такое. Что-то придется в вещмешок прятать, иначе мы вечность до Ромерии идти будем. Опять же, во времена Империи были хорошие дороги. А что у нас? Остатки дорог и леса. Собрать обоз обеспечения несложно, просто деньги нужны. А вот доставить его до места назначения — уже проблема. Открыв глаза, осмотрел пустое помещение колодца. Все, кто мог получить быстрое повышение уровня, уже его получили, и сейчас либо осваивают новые возможности, либо отрабатывают то, что освоили. Я последний. Седьмая звезда была сформирована еще пару недель назад, а 4 дня назад я закончил с укреплением, чтобы не быть семизвездочным номинально. Сегодня же я закончил проверку и тестирование. После окончания всех работ со звездой и энергосистемой я все-таки воспользовался одной из звезд, над которыми работали местные ученые, такой же, как и у Таниса. Ощущения необычные. Как будто у меня вторая энергосистема появилась. Неполноценная, конечно, но рабочая. Судя по всему, рабочая. Мне еще предстоит понять, что я там в себя запихнул. На самой звезде был нарисован мужик с копьем, а в рабочем журнале, что это дальнобойная техника. Посмотрим. Заодно и найденный гряком полигон протестирую. Прибыв на место, обнаружил на полигоне Таниса, который лежал на животе и, дрыгая ногами, стучал пальцем по одному из множества листов, лежащих перед ним. Со стороны это выглядело так, будто он развлекался. Мы тут наверху вкалываем, как проклятые, а он тут что, творчеством занимается? Окинув огромный зал взглядом, похрустел шеей. Сам полигон представлял собой закрытую коробку прямоугольной формы. 100 на 500 метров где-то. Внутри горы. Да уж, инженеры империи себя явно не ограничивали. Учитывая и так огромный размер лаборатории, этот полигон был небольшим, самую малость, излишеством. Стоит также добавить, что у дальней стены зала виднелись манекены, играющие роль мишеней. Подойдя к Танису, пнул его по ноге. «Отстань, гряк!» — даже не посмотрел он в мою сторону. «Тупой шаман!» — прошептал я. «Сфига!» — таки обернулся он. «А, Дарий! Решил познакомиться с полигоном? Прикольное место!» «Да вижу!» — улыбнулся я. «А ты, я смотрю, весь в тренировках!» «Ну, прямо сейчас пытаюсь оптимизировать заклинание 7-го круга», — ответил он, поднимаясь на ноги. «А то мана жрет немерено». «Ну так», — хмыкнул я, — «7-й круг». «Как бы да», — протянул он, — «но как бы и нет. Заклинания, которыми я пользуюсь, изначально оптимизированы, чтобы ими мог пользоваться маг с меньшим количеством кругов. Просто они все равно жрут слишком много для активного боя». «Зелье маны», — пожал я плечами. «Это не выход», — покачал головой Танис. «Зелье маны, как и многие другие зелья, — это костыли. Те же зелья здоровья никогда не сравнятся с целителем, да и физическое тело напрягают. Я не алхимик, но из того, что я знаю, только зелье выносливости дает исключительно положительный эффект. Понятно, что чем дороже и качественнее зелье, тем эффект лучше и безопаснее. Но с зельем маны все не так. Качество определяет лишь количество маны, которое ты получишь. Но маны не появляется из ниоткуда». «Я в курсе», — пожал я плечами. «Зелье маны способствует генерации собственной энергии». «Ага», — кивнул Танис. «У смертных всегда есть запас неиспользуемой энергии плюс душа, что, по сути, бесконечный источник. Правда, не маны», — усмехнулся он. «Насколько я помню уроки в Академии, которую закончил предок, зелье маны — это агрегатор и преобразователь. Душа начинает вырабатывать духовную энергию, которая замешивается на мане в теле, игнорируя хранилище, и преобразуется в аналог уже очищенной и готовой к использованию маны. Душа горит, энергосистема напрягается, мана в теле заканчивается. Именно поэтому во втором иностранном так ненавидели зелья. Они их слишком часто использовали и, как никто другой, знали все минусы. Хорошо еще, что негативные эффекты обычным отдыхом убираются. Но на войне отдых далеко не всегда доступен. «Зельями мы закупились по полной», — хлопнул я его по плечу. «Так что готовься хлестать их литрами». «Иди ты», — усмехнулся он. «Я лучше заклинания оптимизирую». «Если времени хватит», — пожал я плечами. «А что у тебя с освоением заклинаний?» «Как я и думал, ничего сложного», — улыбнулся он. «Ну ладно, почти ничего. В целом я все освоил. Что-то могу быстро создавать, что-то медленно, но ошибок не будет, гарантирую». «Насколько я знаю, чистые плетения — это пипец как сложно. Заклинания Таниса не полностью чистые. Большая часть плетений этой системы опирается на круги. Но все равно... Он гений, что ли?» «Хорошо», — покивал я, не озвучивая мысли. «Даже отлично. Потому что именно тебе придется быть боевым ядром квадры». На это он поморщился. «А новые маги? Совсем никто не может?» «Там о легионе-то не все слышали», — усмехнулся я. «Другая часть континента, причем далекая. У них даже заклинаний нужных нет. Что уж говорить о тактике и ее понимании. «А я прям много понимаю», — скривился он еще сильнее, но неожиданно вскинулся. «А Плетнец? Он же во втором иностранном служил». «Я бы рад сделать его боевым ядром», — вздохнул я. «Но у него другая роль. Тоже очень важная». «Не уверен я в себе что-то», — произнес Танис, потирая шею. «Могу понять», — произнес я, кладя ему на плечо руку. «Но я тебя знаю, ты точно справишься. И это не просто поддержка друга. Поверь, ты себя недооцениваешь. Я более чем уверен, что после боя ты и сам будешь удивляться, как все легко оказалось». «Надеюсь», — вздохнул он. «Ладно, ты-то сюда чего пришел? Меня проверить?» «Я тебе во всем доверяю, дружище», — улыбнулся я. «И в ответственности за тренировки. Нет, здесь я, чтобы свои силы проверить». «Седьмая звезда?» — взлетели его брови. «Вот это я понимаю, интересно. Давай быстрее. Жахай. Вон они стоят, ждут», — указал он на мишени. Качнув головой, повернулся в сторону манекенов. Немного постоял. Поочередно активировал точки новой энергосистемы. «Вау!» — произнес Танис, глядя мне за спину и вверх. Оглянувшись, увидел полупрозрачного мужчины. Голый торс и шлем с гребнем, чем-то похожий на тот, что носят центурионы. А еще копье, которым он замахивался. При этом я чувствовал... Это крайне сложно описать, но было похоже на то, будто от меня шел невидимый луч, меняющий направление стоит лишь пожелать. Ну и в энергосистеме появилась еще одна звездочка. Вновь, повернувшись к мишеням, представил, как луч упирается в один из манекенов, после чего подал ману в новую энерготочку. Секундный шум сильного потока ветра, и копье заклинания летит к цели. Небольшая вспышка, и манекен, как и два других стоящих рядом, утонул в желтом пламени, на мгновение принявшем вид какого-то чудища. Раз, два, три, пять, десять. 10 секунд, и пламя осело, открыв вид на оплавленные и покореженные манекены. «Какой уровень мишеней?» — спросил я у Таниса. «Максимальный», — ответил он. «То есть 7-й. Учитывая повреждение целей, у меня теперь есть заклинание 7-го, наверное, даже слабого 8-го уровня. 8-звездочному воину заклинание точно нанесет серьезный урон. Насколько серьезный, не скажу, но на бронекожу ему лучше не полагаться. В целом проблема такая же, как и у твоего звездного заклинания», — произнес я задумчиво. «Это не техника была?» — удивился он почему-то. «А ты по магическому возмущению не понял?» — посмотрел я на него. «Да как-то не обратил внимания», — пожал он плечами. «Так вот», — вновь посмотрел я на мишени. «Нормальный воин не будет 10 секунд стоять посреди пламени. При этом сила заклинания, как мне кажется, слабее, чем у твоей сферы. Но создается оно быстрее, и маны тратит меньше». «Сколько?» — поинтересовался Танис. «10%, — пожал я плечами. «Но я воин. С моим восстановлением это не так критично». «Такие вы, — пробурчал он, — нечестные». «Это он сейчас явно про восстановление маны, потому что если говорить о ее количестве, то у магов маны всегда значительно больше». На слова Таниса я лишь показательно вздохнул. «В общем, штука интересная», — произнес я, — «но специфическая. Использовать можно по той же толпе или строю демонов, либо чтобы обзор закрыть». «Хм. Кстати, интересный вариант. У меня нет техник, которые могут обзор закрыть». «А из техник у тебя что новенького?» — спросил Танис. «Из техник?» — бросил я на него взгляд. «Не уверен, что здесь стоит применять. Места мало». «Такая объемная?» — уточнил Танис. «500 метров в диаметре», — прикинул я в уме. «А что за техника?» «Гнев матери», — озвучил я название. «Дождь, хотя скорее ливень из молниевых дисков. Против толпы или плотных построений очень эффективная техника. Давай лучше покажу тебе шепот дракона. Урона немного, зато использование техник и заклинаний блокирует на раз. Против повелителей техника не очень эффективна. Зато герцоги очень даже страдают. Ну или не очень, но точно страдают».